Глава 24. Формация сотни изголодавшихся духов. Упав на самое дно этой могилы, Азар не стал убегать дальше в пустоту. Окинул ее взглядом, поднял на ладони небольшое блюдце, и целый поток золотой силы тут же направился к нему. Он напитал его силой, вложил очень много, почти половину от того, что у него было, и еще чуточку. Малую талику силы, которую взял у подрагивающей у него на руках девочки. Его тело вспыхнуло и тут же стало затухать, а затем крохи его энергии стали медленно разлетаться во все стороны голодными призраками, так же, как и он, исчезая в темноте. «Ты думаешь, это остановит меня? Эти дешевые иллюзии!» Оглядываясь по сторонам, второй протектор чувствовал сотни взглядов, смотрящих на него. Он ощущал своей силой, что тут, в темноте, огромное количество существ смотрит на него с убийственным намерением. Одно из таких намерений оказалось совсем близко к нему, за спиной. Старик резко обернулся, и оно тут же исчезло, растворилось в пустоте, словно его и не было. «Дешевые фокусы!» — выругался он, наблюдая еще три таких же тени, которые хотели сделать вид, что существуют рядом с ним на самом деле. Он подошел к одной из них. Не видел ее глазами, но духовным чутьем ощущал ее присутствие. Отвернулся в сторону, прекратив акцентировать на ней внимание, и в этот момент золотой призрак взорвался энергией, бросившись в его сторону. Старый монстр отреагировал мгновенно, выбросил в сторону фантома правую руку, и хлопок его силы просто взорвал золотую иллюзию, расщепив ей туловище, а ее правая рука, прежде чем исчезнуть, изогнулась дугой и со всего маху ударила второго протектора прямо по лицу, царапнула по щеке и оставила на ней три золотые глубокие отметины. «Огра!» — отшатнулся тот, схватившись за раненую щеку. Отошел назад, вновь оказавшись шокированным таким исходом. Эти призраки на самом деле могли его ранить. Это понимание обожгло разум, а затем ощущение присутствия просто забило в набат. Почти пять десятков теней бросилось на него одновременно. Невидимый глазу, но все еще золотой фантом бросился на него, распахнув пасть. Еще один целился в ноги, один хотел налететь сверху, словно охотящийся на добычу дикий зверь. Ужасное животное, которое имело в себе только желание убить. «Пошли прочь!» Яростный рев старика всколыхнул все пространство, и от него такая волна могущества поднялась, что даже воздух вокруг потяжелел тысячекратно. Пространство завернулось причудливой дугой, и каждый из десятков золотых духов хоть и летел на него, но больше не мог достать. Они открывали пасть, но хватали воздух. Они бросались вправо, но оказывались слева. «Позволим сожрать тебя!» — прозвучал во тьме насмешливый голос. «Эта могила тебе не принадлежит. Тут твоего тела не останется!» «Ублюдок!» Заревел тот, обернувшись на голос, а затем сразу же, за его спиной, взвилось от земли сразу три фантома. Они не могли подойти к нему сами, но ими словно кто-то управлял. Они обогнули все петли пространства и бросились на старика, когда он ослабил контроль из-за нахлынувшего гнева. Вцепились ему в ноги, раскрытая пасть ухватила его за лицо, оторвав целый кусок плоти. Еще одна рухнула сверху, ухватила за палец, прокусив ладонь. «Я убью тебя!» Хлопок силы вновь всколыхнул мир, и все духи исчезли, не оставив ничего вокруг в радиусе 3 километров. Даже пыль под ногами пропала, перестав существовать. «Это могло бы случиться, будь ты один!» прорычал протектор, осматривая округу и золотых духов, которые еще остались. Он признавал, что этот противник был очень силен. Он признавал, что Азар для него даже сейчас просто чудовищно опасен. Этот мальчишка был очень умен, и его дух просто слишком страшен. Будь он один, сражение было бы куда более жестоким. Но сейчас он сражался с ним не в одиночку. Он защищал Амелию. А потому старик собрал свои силы воедино, грубым усилием заглушая собственный гнев. Шутки кончились, он был слишком долго подавлен сопливым пацаном. Он должен был приложить усилия для победы над ним, и именно сейчас у него был шанс легко это сражение выиграть. Его энергия растекалась во все стороны, ощущая духов. В них не было отличий, они были как братья-близнецы, абсолютно одинаковые, смотрящие на него со злобой и желанием убить. И только один. Нет. Один фантом, стоящий поодаль ото всех. Золотой дух, у самой груди которого была частичка чужой. Инородной для него энергии. Она принадлежала Амелии. «Хватит этих шуток! Умри!» Заревел он, тут же бросившись туда. Золотой дух, кажется, сильно испугался, когда увидел рывок в свою сторону. Это только сильнее уверило старика, что он определил правильно. Почти все оставшиеся призраки бросились ему наперерез, но старый монстр их даже не заметил. Вновь получил пару едва заметных ран, но это его почти не волновало. Он подлетел к Азару, вытянул лапу, желая забрать его жизнь, и этот Азар так же, как и все до этого, просто распался на энергию, не выдержав удар полный безудержного гнева. Этот призрак, этот клочок энергии у его груди, тоже был просто игрой. Игрой не был золотой хвост, который ударил из темноты в тот же момент, когда старик на свою цель прыгнул. Если этот монстр был небольшой рыбкой, выпрыгивающей из реки, чтобы схватить комара, то Азар был кружащим над водной гладью хищником, который только этого момента и ждал. Второй протектор бросился на наживку и в этот момент сам был атакован. Золотое жало целило ему в грудь, желая разорвать в клочья это чудовище, живущее под человеческой личиной. Но даже так старик был весьма опытен. Он изогнул тело, едва почувствовав хоть талику опасности, и золотой хвост тоже не желал его отпускать. Он вздрогнул и пошел дугой. Хлестнул в сторону, преследуя противника, и золотое жало, чудовищный, острый, как коса смерти, крюк стремительно ударил прямо в человеческую шею. Вонзился в плоть, перерубив кости, вырвал оттуда плоть, окропив всю округу кровью, раздробил позвонки, оставив остальные гнить под воздействием чудовищного яда. Голова монстра дернулась в сторону и завалилась к спине, обвиснув там на тонком лоскуте кожи. И даже так. Он все еще не умер. Его голова не отделилась от тела, она все еще принадлежала ему, и он все еще мог извергать из нее проклятие. Взвыл старый монстр, словно сам оказался дьяволом. Остатки гниющей шеи забурлили, словно котел, и оттуда выстрелил в небо целый пучок длинных, прозрачных, как стекло, щупалец. Целый рой змей вытянулся в небо веером, захватывая все пространство вокруг, и с громким хлопком, вонзившись в остров, который все еще парил где-то там, над ними. «Умрите! Умрите оба!» И еще один хлопок пронесся через тьму. Хлопок ломающегося на куски острова, медленно, кусками начинающего заваливаться вниз, прямо им на головы.